300. В луче действуйте и лучом. Можно представить себе себя постоянно в луче находящимся. Тем крепче будет связь. Живы и восходим лишь связью с владыкой. Сам по себе человек — ничто. Все энергии, которые в нем есть, получаются им иерархически. Получаются или получены. И жизнь, и сознание — дары космические, данные ему по линии иерархии. Источник дающий есть источник питающий, в слиянии с ним сила. Сила в себе осознается при условии постоянного, повторного утверждения серебряной нити. Невидима она, но в сердце, но кроме нее нет ничего. Незримая, тонкая, протянутая в пространстве, является она единственной связью духа с неисчерпаемым резервуаром космической огненной мощи. Ею творили великие духи великие дела на земле. Лучше лишиться всего ее сохранивши, чем приобрести мир, утерявший ее. Истинные ценности в невидимости скрыты. Ценно лишь то, что невидимо. Все видимо, и потому приходящие ценности не имеет. Имею что-то видимое и материальное, значит, утрачу, значит, рано или поздно придется расстаться. Истинные ценности неотъемлемы, если дух знает, как их удержать. Собирайте незримые сокровища огненных энергий, которые имеют свойство отлагаться кристаллами явными в сокровенной, скрытой от физических глаз сущности человека. Эти драгоценные камни огненных кристаллов в чашах хранимых и есть единое истинное достояние ваше. Ради накопления его стоит потрудиться. Ради сохранения его стоит претерпеть до конца. В чем претерпеть? В твердости и устойчивости непоколебимой. Что претерпеть? Вихри и бури земные, стремящиеся сокровища разметать и унести. В духе собираем. В духе и духом охраняем. Стойте непоколебимо, как скала на великом дозоре и охране сокровища огненного, единственного, которое имеем.